Смотри, про твой самолет, где его так раздели, неизвестно, он 32-м пришел, вроде как запасным, а по документам он вообще сельскохозяйственной силкой числится и передали его давно испанцам. Сейчас переписку устроили между наркоматом, испанской транспортной компанией, портом и нами. Так что когда и будут ли вообще запчасти, очень большой вопрос. А тут целый завод. Все, что тебе нужно, там есть и главное, им позарез самолет нужен. За месяц обещают управиться. Через пару дней Леха примчался на завод на своей моторпердолине и был впечатлен успехами испанцев. Они работали самоотверженно, и самолет уже превратился в набор конструктора «сделай сам» для снятия шаблонов. Следующие две недели Леха носился, как угорелый, между аэродромом, портом и заводом в Аликанте, стараясь везде успеть. Он увидел двигатель, который испанцы планировали ставить на самолеты. Это был Райт-циклон, двоюродный брат советского М-25, имеющий одного предка, собранный на заводе Хиспано-Суиза под Мадридом. Леха, приглядевшись к качеству сборки и пообщавшись с инженерами, не сомневаясь, решил поменяться на него не глядя. В один из дней, захватив с собой любопытствующего и болтающегося без дела Али Бабаевича, Леха участвовал в процессе сборки, активно мешаясь рабочим в цеху завода. Атмосфера была рабочей, трудовой, сборщики занимались привычным делом, миролюбиво посылая Леху к начальству, что в переводе с испанского означало «иди нафиг, мальчик», пока внезапно не раздался мерзкий хлопок, сорвало вентиль на заполненном воздухом небольшом баллоне под высоким давлением. Баллон, ощутив свободу, резко сорвался с места и начал исполнять в мастерской программу высшего пилотажа, врезаясь в стены, шкафы, ящики, столы и снеся чертежную доску. Народ, почувствовав инстинктивную угрозу, бросил все и в панике разбежался, словно тараканы при включенном свете. Один только Леха, опытный товарищ, оценивая риски, просто встал в простенке между шкафами и с философским спокойствием наблюдал за бешеным снарядом. Баллон скакал, кружился, взмывал вверх, долбил потолок, уходил в штопор и снова рикошетил от стен, как будто был одержим демонами. И тут, сделав последнее судорожное подпрыгивание, эта железная дрянь замерла. «Ну, сдулся», — констатировал Леха, расслабленно выходя из-за шкафа, чтобы посмотреть, куда в итоге забросило баллон. И в этот момент он понял, что совершил роковую ошибку, потому что именно в этот миг баллон последних сил рванул вперед. Наш герой заторможенно смотрел, как ему навстречу неслось все увеличивающееся дно баллона. Единственное, что он успел сделать, это немного инстинктивно присесть, поэтому баллон не сломал ему шею. Вместо этого он идеально влепился ему прямо в кумпол. В глазах взорвалась целая вселенная искр, звездочек и прочих спецэффектов. И Леха с достоинством рухнул на пол. Очнулся он от того, что кто-то методично лупил его по щекам. «Командира!» — раздался очень знакомый голос Али Бабаевича. «Повезло. Хорошо твой башка тупой попалась, там кость одна, толстый. Был бы испанский механик, он бы сотряс мозга бы заработал однозначно». Мутно промелькнули мысли в плохо соображающей голове Лехи. «Так, народ, разошлись, ему ж ничего не будет», — бодро объявил кто-то. Леха, наконец, сфокусировал взгляд. Над ним склонились Али Бабаевич, пара механиков и еще несколько сотрудников цеха, из числа наблюдателей, явно делавших ставки на то, когда он начнется. «Руссия, ты как?» — заботливо поинтересовался один из них. Леха промолчал. Он не мог решить, что сильнее, боль в лбу или желание убивать. Но потом все же выдохнул, с трудом приподнялся и процедил: «Не дождетесь». Механики понимающе кивнули. «Хороший фонарь будет, командира. В темноте теперь свет давать будешь». Леха снова прищурился, ощупал лоб и хмыкнул. «Уйди, сын нерусского народа. Это просто подготовка к встрече с приборной доской кабины». Встал вопрос с вооружением. Пулеметов на заводе не было. Приходящие И-16 несли всего пару пулеметов ШКАС в крыльях, а ШКАСы были, мягко говоря, далеки от идеала, маленькие, с бешеной скорострельностью, но кусающие, как комары. Леху это категорически не устраивало. «Куда ты собрался опять, Хренов?» — крикнул ему Агафон Евлампиевич, когда тот снова оседлал свою моторпердолину. «За счастьем!» — выдал Леха, газанул, и его затертая пердолина рванула в сторону порта. В этот раз удача улыбнулась. В арсенале Картахены Леха наконец-то сумел раздобыть пару французских пулеметов Гачкис на 13,2 мм. Как он это провернул — отдельная история, в которой фигурировали советские советники и их испанские визави, грозные бумаги с подписями начальников, несколько бутылок. Но дела сдвинулось с мертвой точки благодаря купленному за наличные лично Лехой ящику кубинских сигар и помощи одного очень общительного интенданта. Главное, что пулеметы были в полном порядке. Заводчане искренне обрадовались новым игрушкам, как дети мороженому. «О, Гачкис, это хорошо», — хлопнул в ладоши Хосе, главный инженер завода. «Они во французских поставках были. Пулемет знакомый, на кораблях стоит, ленты есть, патроны есть, так что сделаем в лучшем виде». На заводе закипела работа. Инженеры шустро сварганили из подручных материалов подачу на 300 патронов на ствол, соорудили крепления и подогнали прицелы. Через 3 дня его И-16 уже стоял в ангаре, с гордо торчащими из крыльев 2 здоровенными стволами. Красота! Разнесенная масса, конечно, увеличилась, и может вираж чуть медленнее пойдет, зато залп что надо получился. Радовался Леха, ласково похлопав своего боевого коня по фюзеляжу. Глава 15. Одна сплошная ебатури. Вторая половина июля 1937 года. Картахена. В армии и на флоте начальники по складу характера делятся на командиров, а на начальников штабов. Командир – это лидер, человек, который ведет людей за собой, принимает решения в моменте и несет за них полную ответственность. Он действует, даже если времени на размышления нет, а исход не ясен. Начальник штаба – совершенно другой тип. Это человек точности, расчета и порядка. Он тот, кто планирует действия, организует их, прописывает все распоряжения, составляет схемы и контролирует документооборот. Его сила – в деталях и последовательности, в том, чтобы каждый знал, что делать, а система работала, как часы. Эти роли настолько различны, что обычно хороший командир будет плохим начальником штаба, и наоборот. Командир, привыкший действовать быстро и порой импульсивно, теряется в бесконечном потоке бумаг, требующих кропотливой работы. Начальник штаба, привыкший все предусматривать и просчитывать, редко решается выйти за рамки плана, а значит, ему трудно быстро принимать решения и управлять людьми в непредсказуемой обстановке. Каждый хорош в своем деле, и чтобы команда работала идеально, командир и начальник штаба должны быть не просто профессионалами, но и понимать, насколько они взаимозависимы. Отозвав Кузнецова, Москва назначила новым главным военно-морским советником его заместителя, начальника штаба, капитана 3-го ранга Владимира Антоновича Алафузова. Это назначение не стало неожиданностью. Человек надежный, опытный, Алафузов, по своему характеру, был совершенно не похож на своего предшественника. Спокойный и даже немного флегматичный, он предпочитал тишину кабинета и работу с бумагами вместо прямого общения с людьми. Как истинный начальник штаба, он умел выстроить четкую систему распоряжений, где каждое слово было выверено, а действия тщательно просчитаны. Его подход к управлению сразу же почувствовали подчиненные. Если Кузнецов старался лично бывать на аэродроме или в порту, чтобы руководить на месте, Алафузов действовал в основном через бумаги, приказы и совещания. Это обеспечивало порядок, но многим не хватало той энергии, которая двигала людей вперед под руководством Кузнецова. Леху изменения коснулись не сразу, разве что теперь он стал гораздо чаще вылетать на поддержку разведку наземных войск, чем кораблей в море. Таких дружеских отношений, как с Кузнецовым, у Лехи с новым начальником не сложилось. Даже больше, еще в бытность начальником штаба при Кузнецове, Владимир Антонович относился к Лехе не сказать, чтобы негативно, но скорее с некоторым опасением. В его взгляде, полном профессиональной сдержанности, читалось что-то неоднозначное. Возможно, причина крылась в постоянных Лехиных приключениях, которые неизбежно следовали за Лехой, словно шлейф выхлопа от работающего мотора. Возможно, в том, что он слишком легко нарушал уставные рамки, находя способ делать так, как виделось правильным ему, а не как прописано в инструкциях. Теперь, когда Кузнецов отбыл в Москву, а Алафузов занял его место, Леха вдруг ощутил, что ему стало тесновато. С Кузнецовым можно было, пусть и в определенных пределах, спорить, что-то предлагать, выходить за рамки стандартных решений. Алафузов же был человеком четкой дисциплины. Он не спорил, он приказывал, не обсуждал, доводил до сведения. Обстановка на фронтах тоже менялась. Теперь каждый вылет требовал предельного внимания и точности. Франкисты усиливали противовоздушную оборону, стали массово появляться новейшие мессершмитты. Леха приспособился к новой тактике, предпочитая внезапные налеты на малой высоте и как можно более быстрый отход из зоны обстрела. Если раньше он чувствовал себя частью больших операций, то теперь все чаще сталкивался с одиночными заданиями или с полетами небольшими группами, и, честно говоря, Леху это устраивало. Постепенно звено Лехи начали разбирать на части сухопутные авиационные начальники. Острякова отправили куда-то под Барселону. Проскуров большую часть времени проводил на заданиях для армейцев. Сам Леха, хотя и получил приказ вылететь на Майорку и сфотографировать порт и окрестности, ждал с нетерпением, когда ему отдадут с завода его оттюнингованного ишака. Испанские товарищи обещали завершить все свои работы в течение недели, максимум двух. Вторая половина июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес, пригороды Картахены. На аэродроме было неспокойно. Народ возбужденно шумел, суетился, сбегался в одно место. Новость распространялась быстрее, чем пламя по сухой траве. Приехала Долорес Ибаррури, легендарная пассионария, голос и гнев испанской революции, святая и грозная мать республики. Леха, которому было плевать на весь этот политический цирк, лениво брел в сторону скопления людей. На митинге он, конечно, не горел желанием ходить, но все же был человеком любопытным. Тем более уж очень много беготни началось среди испанцев. Даже зампотех Бонифатич, который еще минуту назад орал матом на механиков, вдруг преисполнился воодушевлением и с важным видом направился в сторону сцены. Импровизированная трибуна была сооружена из пары грузовиков с поставленными в кузовах пустыми ящиками, на которых зачем-то красовалась потрепанная шинель. В центре действия уже маячил их политрук с довольной рожей. Такой вид у него был всегда, когда ожидалась серьезная политическая движуха. Надо сделать небольшое отступление. Как и любое действие в армии или флоте СССР, оно было немыслимо без участия комиссара и особиста. Так и добровольная помощь в борьбе испанского народа не могла обойтись без внимания обоих этих товарищей. Если на первых порах обязанности комиссара на аэродроме исполнял один из летчиков, то за прошедшие полгода Главное управление политической пропаганды РККА уже прислало ответственных советников и на аэродром, и в порт Картахены. Причем, видимо, среди профильных политвдохновителей не нашлось желающих, или в результате хитрых подковерных игр прислали двух замполитов из РККА. Один из пехоты попал на флот, а кавалерист – к авиаторам. И в этот редкий раз они оба соединились и отдавали всю свою политическую энергию митингу, искренне радуясь, будто предлагая всем бесплатно съездить на курорт. «Товарищи!» – загремел флотский политрук, махнув рукой, требуя тишины. «Сегодня на наш аэродром прибыла великая революционерка, символ борьбы трудового народа, товарищ Долорес Ибаррури. Похлопаем, товарищи!» Народ, разумеется, заорал, загремели аплодисменты. Кто-то радостно взмахнул кепкой, Леха слегка склонил голову на бок, разглядывая, кто же она, эта легендарная фигура. Долорес действительно была яркой женщиной, небольшого роста, но с таким взглядом, что даже бывалые мужики в строю вытянулись. Она шагнула вперед, и ее голос, сильный, горячий, пробежался по толпе. «Товарищи, братья по оружию, сегодня, как никогда, важно помнить, что наш общий враг – это фашизм, и только плечом к плечу мы сможем его одолеть». Леха с интересом разглядывал стоящую на трибуне молодую женщину. Он мысленно повернул ее и так, и эдак. «Не, я бы не стал», – родилась в мозгу циничного человека 21 века мысль. Толпа снова зашумела, и даже Леха нехотя признал, что голос у женщины поставлен «будь здоров». Но пасарен раздалось где-то с краю, и постепенно, как круги по воде отброшенного камня, лозунг разошелся, и толпа стала как один скандировать. Но пасарен, прислушавшись, Леха явно выделил, как Али Бабаевич тоже радостно скандирует. «Не пасрель, не пасрель», он, не задумываясь, присоединился к этому веселью и тоже в полный голос стал орать. «Не пасрель, не пасрель», Долорес говорила про братство, про борьбу, про поддержку Советского Союза, про героизм летчиков и солдат. Все шло по проверенному сценарию. Но вот под конец кавалерист Триаторов вдруг сияюще улыбнулся и добавил: «Товарищи, чтобы еще крепче скрепить нашу боевую дружбу, есть предложение. Давайте все вместе внесем пожертвование в фонд республики, и на собранные деньги мы закажем в СССР настоящий боевой самолет». Обойденный на повороте флотский пехотинец мстительно подумал, что потом-то они едут с Долорес в порт, и вот там ему прямо улыбался в видениях целый торпедный катер, и почетная грамота, а может быть, и орден. Да, лучший орден. Толпа, разогретая пламенной речью, снова загудела и разразилась аплодисментами. Армейский комиссар заорал: «Вива ла Реблица! Вива!» Эхом отозвались вокруг. Задетый этой инициативой меньше всех окружающих, Леха флегматично почесал стриженную макушку под пилоткой, потом лениво обернулся к Алибабаевичу и с чисто авиационной ехицей выдал: «Чего-то мне подсказывает, что скидываться будут из наших зарплат, командира, а моя все, нету зарплата больше, а если было, я не давать». Тут же оградил себя от возможных потерь стрелок. Авиаполитрук, улыбаясь, уже махал листком, в который аккуратно заносились суммы добровольных взносов. У советских добровольцев нужные средства будут вычтены централизованно из зарплаты, бодро объявил он, ослепительно улыбаясь, как на рекламе зубной пасты. Леха качнул головой, соглашаясь с ранее высказанными мыслями. Алибабаевич рядом чуть не подавился воздухом. Он вытаращился на комиссара, потом на Долорес, потом снова на комиссара. И вдруг Алибабаевич громко и, главное, чисто, на весь аэродром крикнул: «Да здравствует сборная Батури!» Леха заржал, в толпе кто-то фыркнул, обобранные советские добровольцы мстительно заулыбались, а оба радостных комиссара вдруг ощутимо побледнели. Но было поздно. Непонятный для испанцев клич уже понесся по аэродрому, передаваясь от одного советского добровольца к другому. И пока где-то в казармах политруки тихо заполняли ведомости с новыми суммами, добровольцы, у которых изымали зарплатные песо, уже осторожно делились друг с другом соображениями, называя это исключительно как: «Ну что, насколько тебя отебатурили?» Вторая половина июля 1937 года. Барселона. Барселона потихоньку приходила в себя. Мятеж анархистов и троцкистов был подавлен, и теперь власть твердо удерживали республиканцы под контролем компартии. Александр Орлов, рожденный Лейбой Фельдбиным, был специалистом широкого профиля, по сомнительным, а иногда и откровенно грязным делам. Тех, кто еще вчера громче всех кричал про свободу и анархию, теперь сажали в подземелья и отправляли к стенке. Ну а он, Александр Орлов, человек с гибкой моралью и исключительно чутким нюхом на власти деньги, занимался тем, что у него всегда получалось лучше всего, зачисткой и борьбой с врагами революции. Но зачищать можно было тоже по-разному. Он не просто устранял анархистов, он делал это так, чтобы выгодные ему люди оставались живы, а нужные связи укреплялись. Официально он работал под эгидой НКВД, но в действительности его игры были куда сложнее. В его копилке оказались два особо ловких представителя анархистского движения, не слишком умные, но до невозможности жадные и беспринципные типы, готовые ради хорошей жизни пойти на что угодно. Можно было не расстреливать всех подряд, а оставить парочку полезных идиотов. Где-то в подвалах уже шли допросы, где-то на окраинах города продолжались аресты, а два откровенных бандита, Гильермо Гуталин и Хуан Торшер, сидели перед Орловым и потели, как мыши на кошачьем собрании. «Так вы говорите, что всю жизнь боролись за дело революции?» — лениво протянул Орлов, постукивая по столу кончиком карандаша. «Да-да», — закивал Гуталин, с усилием прилаживая на лицо выражение искренности и показывая, что всю жизнь мечтал служить Советскому Союзу, только за дело революции. «Само собой», — поддакнул Торшер, улыбаясь щербатым ртом. «Мы всегда готовы пристукнуть того, в общем, кого вам надо». Орлов затянулся сигарой, выпустил дым и долго смотрел на них, потом чуть улыбнулся. «Вот что, граждане бандиты, придется вас расстрелять». Гуталин от неожиданности чуть не навернулся со стула. Торшер пару секунд молчал, соображая, не шутка ли это. Вербовка началась. Вошедшие симовцы, республиканские чекисты, растащили парочку по разным камерам. Александр Орлов был мастером манипуляции и знал, как работать с людьми, особенно с теми, кто находился в отчаянном положении. Вербовка анархистов в его исполнении не была грубой попыткой запугивания или примитивного подкупа. Он использовал комбинацию психологического давления, ложных обещаний и хитроумных уловок, чтобы заставить их работать на себя. Анархисты не были единой структурой, скорее, пестрым набором фракций, часто враждующих между собой. Первым делом он определил, у кого есть личные счеты с товарищами, кто чувствует себя обманутым или преданным, кого можно было выставить жертвой обстоятельств. «Гильермо, а ведь тебя же твои же товарищи сдали, пока ты совершал подвиги, их даже не пытали в подвале. Они продали тебя, чтобы самим выбраться. Они теперь с деньгами, а ты на дне. Разве это справедливо? Хуан, а ты знал, что твой командир забрал себе золото, выделенное на оружие, а ты рисковал жизнью ради него. Если бы я не прикрыл, тебя бы уже пустили в расход. Вот таковы твои братья-анархисты. Анархисты, пережившие разгром в Барселоне, остались без денег, без оружия и без поддержки. Орлов не сомневался. Деньги и возможность нормально жить – сильный мотиватор. Вы можете бегать по подворотням, скрываться, питаться подачками, надеяться, что вас не сдадут. А можете стать полезными. А полезных людей не выбрасывают на помойку. Он не врал, но и не договаривал. Он мог дать деньги, мог дать временное прикрытие, но лишь пока это ему выгодно. Он не давал гарантий, он создавал зависимость. Для многих анархистов переход на сторону НКВД был морально неприемлем, но Лейба не зря так долго вертелся в этом бизнесе и был хорош в том, чтобы убедить человека, что он не предает свои идеалы, а просто выживает. «Гильермо, ты же не собираешься умереть за красивые слова, весь этот базар про свободу народа – это для идиотов. Анархисты проиграли. Ты хочешь быть проигравшим?» Ему не нужно было заставлять их менять идеологию, достаточно было размыть их принципы. Он не собирался давать им никакой власти или важной информации. Он использовал их как грязные руки, которых всегда можно было списать. «Вам не нужно ничего понимать. Вам просто нужно делать то, что я скажу. Не обязательно работать на меня, просто помогите разобраться с одним человеком. За это получите хорошие деньги, а потом можете жить как хотите». Не самый сильный морально человек оказался перед выбором. Либо сотрудничать, либо исчезнуть. Оба выбрали сотрудничество. «Вы же знаете, кто я. Вы знаете, что я могу сделать. У вас нет никого, кто вас спасет. Вы либо работаете со мной, либо кончаете в канаве. А если не верите, спросите у остальных, кто уже исчез». Он знал, ничто так быстро не разлагает коллектив, как подозрения и доносы. Через час Гуталин выдал Торшера, уверяя, что тот слушает вражеское радио. А Торшер написал донос на Гуталина, утверждая, что тот втихаря продает контрабанду без разрешения начальства. Орлов даже не скрывал своей улыбки. Дело было сделано. Гуталин и Торшер мгновенно превратились в его уши и глаза на улицах Барселоны. Они знали, кто прячется, о чем шепчутся в подворотнях, кто с кем спит, кто кому должен и кто готов продаться за недорого. И пока они копошились в тени, Орлов выжидал, надеясь получить добро из Москвы. А когда указания пришли, он едва не сломал карандаш о стол. Москва сказала: «Не трогать хреново, наблюдать». Орлов не был наивным романтиком. Если Белкин так рьяно взялся прикрывать этого летчика, которого его встречали в Мадриде как героя вместе с этим минером, Стариновым, значит, Хренов влез в какое-то очень серьезное дело. Но он ничего не забыл. Не забыл ни странных сообщений о Хренове, ни вопросов о золоте, ни того, как Кузнецов, внезапно выдернутый в Москву, перед отъездом долго разговаривал с Белкиным. Теперь, когда Кузнецов уехал, а Белкин погряз по уши в делах, настало время все вспомнить. Глава 16. Чудо-юдо. Вторая половина июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес, пригороды Картахены. Леха дремал в гамаке, устроенном с редкой для военного ангара заботой о комфорте, наслаждаясь послеобеденным отдыхом. С самого раннего утра он успел сгонять на СБшке на разведку моря и теперь, усадив штурмана Степана писать рапорты за весь экипаж, наслаждался благословенным ничего не деланием. Протянутая в закутке ангара между стальными шкафами, вытертая брезентовая ткань с парой перекладинок, изображая гамак, едва поскрипывала, мягко покачиваясь. В этом ритме было что-то морское, почти корабельное. Привязанная к ноге пилота и прицепленная к металлическому шкафу веревка делала покачивание почти автоматическим, как у маятника. Вообще-то Леха находился на дежурстве. Буквально полчаса назад он заступил в наряд антитеррор. Кавалерийский комиссар недавно продвинул через начальство идею. Летчики должны помогать караулу охранять аэродром и быть готовыми вступить в бой с диверсантами. Бывший кавалерийский политработник никак не мог смириться, что пилоты и так таскают пистолеты круглосуточно, а выдача настоящего стрелкового оружия им как-то не задалась. Надо сказать, что в Испанию не поставлялись разве что пищали с раструбами. Разнообразие винтовок всех моделей и вариаций зашкаливало. На аэродром спихнули совершенный хлам, решив, что авиаторам в атаку цепью не ходить, а для караульной службы такие сойдут. Аэродромной службе в Лос-Эль-Касарес достались французские винтовки ГРАС почти полувековой давности под патрон 11 мм и длиной чуть ли не метра полтора. Леха разочек стрельнул из карамультука, набил себе на плече приличных размеров синяк и потерял интерес к изделию французских оружейников. Летный состав сумел как-то отбояриться от выдаваемого антиквариата, зато политрук отыгрался на технической службе. Сначала одну выданную винтовку просто потеряли. Комиссар устроил адский шухер, и в результате ствол был обнаружен спокойно стоящим в углу за бочками. Штык, больше похожий на небольшую саблю, был изъят у испанских товарищей, нарезающих им колбаску, с воплями и руганью. Вторая попытка всучить винтовку также провалилась. Отлилябасенные в извращенной форме механики, недолго думая, прикрутили винтовки к стене здоровенным кронштейном с гайкой и повесили рядом на цепочку гаечный ключ, который скоро понадобился и ушел. Поэтому при учебной тревоге антитерроровцы остались стоять толпой у стены, любуясь на прикрученные винтовки, построившись гуськом и сжимая в руках штыки, тоже сидящие на одной здоровенной цепи. Ну а Леха, сходить на антитеррор, как он это называл, никогда не отказывался. Как любой настоящий летчик, он умел устроиться удобно в самых неподходящих условиях. В гамаке, в закутке, под редкое покачивание, он чувствовал себя гораздо лучше, чем в командирском кресле своего бомбардировщика. Тут зашумел прибывший из города грузовик, и в ангар влетел раскрасневшийся, с безумными глазами Али Бабаевич. Он споткнулся о ведро с тряпками, шарахнул плечом по стойке с железяками техников, чуть не уронив лопасть от винта, и, шатаясь, подбежал к гамаку. Глаза у него действительно были, как у совы, которую разбудили в разгар дня и заставили понюхать на шатырь. Руки тряслись, зрачки, как блюдца, и он, запинаясь и дрожа, выдохнул. «Леша, медаль, медаль, все, нету больше». Леха приподнялся на локте, приоткрыл один глаз и, щурясь, посмотрел на стрелка. Вид у того был такой, будто он только что пережил авианалет, исповедь и изнасилование одновременно. «Моя в город ездил, сеньориту опять встречать, ну, ту, что в прошлый раз ля-ля-бася три раза делать, еще ты говорил, сиськи, как баллоны от ЗИСа, вдоль порт гулял». Она улыбался. «Моя за жопа хватать, много хватать, хороший жопа, она наклонись и оно, плюх, в воду, мой медаль, в порту, у причал, где мазут, дохлая рыба и какие-то консервные банки». Из дальнейших сбивчивых объяснений выяснилось, что Али Бабаевич повел очередную распрекрасную сеньориту смотреть на звезды и прогуляться вдоль порта, совмещенное с надеждой на непременное совокупление молодых организмов. Как водится, он начал хвастаться, показал ей испанскую медаль, ту самую, что ему выдали за поимку шпионов в Мадриде. А потом, смех и пристраивание, неловкий жест, вдруг буль. В самый ответственный медаль выскользнула и плюхнулась прямо в мутную портовую воду у самого причала. «Я туда», — всхлипывал он. Прыгнул. «Моя нырять, ничего не видно, Леша, там тина, мазут, вода как каша, там глубоко, метров 5 или 7 точно, может и больше». Леха только печально вздохнул. Глубина у причала была метров 8, а то и больше, не Марианская впадина, но и не донырнуть. В мутной воде у стенок валялось, без сомнения, множество всякого хлама. Али Бабаевич, конечно, попытался нырнуть, снял куртку, вдохнул побольше воздуха, прыгнул с края причала и пошел ко дну, как мешок с камнями. Ушедшая в пучину медаль представляла собой не просто кусок металла, это был символ, реликвия, которой гордился наивный Али Бабаевич. Утратить ее означало навсегда лишиться морального права хвастаться перед товарищами. Леха вспомнил, как на каком-то складе он видел местное снаряжение для подводных работ, такой себе спуск в ад для энтузиастов. Тяжеленный шлем-шар с круглыми смотровыми стеклами на задрайках, массивный резиновый комбинезон, в котором двигаться можно было только на уровне престарелой беременной черепахи, и компрессор на берегу, который накачивал воздух через шланг с фильтром. «Не наш профсоюз», — скептически высказался Леха и вернулся в ангар. Вторая половина июля 1937 года. Порт Картахены. Лев Лазаревич, он Александр Орлов, нервно жевал сигарету, глядя из-за ближайших складов на причал, где с какой-то очередной фигней возился ненавистный ему летчик Хренов. Дело дошло уже до такой степени раздражения и нетерпения, что Орлов даже не поленился отправить двух проверенных, хотя и туповатых барселонских анархистов, Гуталина и Торшера, прямо в порт с простым, как 3 копейки, заданием. Перед тем, как отправить их на дело, Орлов терпеливо, словно учитель в младших классах, разжевывал детали плана уже третий раз подряд. «Значит, еще раз, находите летчика Хренова в порту. Если будут спрашивать, вы коммунисты из Барселоны, из ПСУЦ, Вас послали согласовать его полеты в Каталонии. Бумаги у вас есть. Подходите к нему. Орлов пристально посмотрел на Гуталина. Не орать, не материться и тем более не стрелять. Раньше времени. Да все понятно, товарищ Александр, заныл Гуталин. Чего вы нас совсем за идиотов держите? Не совсем, отрезал Орлов. Потому еще раз слушаем. Подходите к нему. Когда он один, ты, Гуталин, спрашиваешь, вы, товарищ Хренов, вам привет из Барселоны, а ты, торшер, бьешь его кулаком по кумполу, один раз, но сильно, потом, ты, торшер, хватаешь Хренова под руки и изображаешь его лучшего друга, это я запросто, ухмыльнулся здоровяк торшер, потирая здоровенный кулак, словно уже обнимал добычу, дальше, продолжил Орлов, Гуталин достает бутылку анисовки и поливает ею этого мерзавца, только аккуратно, чтобы выглядело правдоподобно. Потом вы изображаете трех пьянчуг и спокойно, без паники, выводите летчика из порта. Ясно, торшер тупо кивнул, а Гуталин все же переспросил. А потом чего с ним делать-то? Потом сажаете его на лавочку возле парка, в 300 метрах от порта, как будто друг у вас перебрал и ему нехорошо. Дальше ваша работа окончена. Мы с моим человеком сами его заберем. И все, искренне удивился торшер. Даже пальцы его ломать не будем, Орлов закатил глаза. Все, пальцы ему сломаю лично, если понадобится. Вам ясно? Яснее ясного, товарищ Александр, закивал Гуталин, ухмыляясь и толкая локтем товарища. Пошли, торшер, а то этот хрен еще сбежит куда-нибудь. Только не испортите ничего, напоследок проворчал Орлов. Вы и так уже сегодня отличились, когда вместо того, чтобы его тихо остановить, умудрились получить по морде и чуть не выдать себя с потрохами. Анархисты понуро переглянулись и, не говоря больше ни слова, двинулись на территорию порта, снабженные поддельными бумагами от Единой социалистической партии Каталонии, ПСУЦ. Встретив местного флотского комиссара, они сумели достать свои бумаги и, вдохновленные писульками от товарищей барселонских социалистов, тот даже сам предложил проводить их до причала. Вообще-то Орлов рассчитывал обойтись без лишних хлопот. Он заранее спланировал и подготовил засаду на дороге, по которой Хренов должен был проехать на своем раздолбанном мотоцикле. Но в 6 утра случилась непредвиденная накладка. Подельники-анархисты как раз растягивали поперек дороги проволоку, чтобы остановить летчика, когда внезапно Хренов пронесся мимо них с оглушительной скоростью. Стоящий посредине дороги торшер успел только растерянно вскинуть руку. Тут же он получил по морде чем-то от пассажира мотоцикла и рухнул в дорожную пыль, матерясь и хватаясь за начавший надуваться фонарь под глазом. Пришлось, чертыхаясь и ворча, плестись следом за унесшейся в порт жертвой, рискуя засветиться и вызвать нежелательные вопросы местных. Орлов сжимал зубы, терпеливо наблюдая издалека, как двое идиотов в компании бравого комиссара бодро шагают по территории порта в сторону причала, где, как ни в чем не бывало, копошился Хренов. Орлов вздохнул и снова глянул на причал, а там, вопреки всему логичному и нормальному, уже творилось нечто абсолютно непонятное. Вторая половина июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис, пригороды Картахены. Леха, конечно же, не подозревал о том, что за его кумпол уже объявлена награда. У него были заботы посерьезнее. Потеря медали вызвала такую вселенскую печаль у несчастного Стрелка, что он даже отказался от обеда, а это уже симптом тяжелейшего душевного кризиса. Когда Леха услышал печальную историю о том, как бедолага Алибабаич умудрился уронить свою драгоценную испанскую медаль в мутную и маслянистую воду у причала, он сначала расхохотался, а потом задумался, внезапно вспомнив, что в своей прошлой, почти забытой жизни не раз нырял с аквалангом на Красном море в Египте. Перед глазами тут же всплыли картины беззаботного отдыха, прозрачные коралловые рифы, пестрые рыбешки, стройные сексапильные девчонки в обтягивающих гидрокостюмах и строгий инструктор, заставивший его сдать на подишный сертификат. Леха тогда только посмеивался, но конструкцию акваланга, на свое счастье, запомнил довольно четко. Там, в принципе, ничего особо сложного и не было. Кислородный баллон с первой ступенью регулятора, загубник с дыхательным клапаном, манометр да пара вентилей для настройки. Эта мысль так захватила нашего героя, что он, мгновенно загоревшись идеей, выскочил из гамака, забросив остальные дела, и принялся сооружать собственный акваланг, как обычно, из того, что под руку попадется. Вспомнив свое инженерное прошлое, Леха взялся за решение проблемы с той безудержной изобретательностью, за которую он обычно получал взыскание, но иногда, по большим праздникам, бывали плюшки с пряниками. «Медаль спасать твою будем», — бодро провозгласил он. «Сейчас своя им акваланг», и, видя полное непонимание Алибабаича, пояснил: «Такой аппарат для ныряния делать будем. Достанем твое счастье из этой мутной водички». Через пару часов в полевом ангаре вся его мастерская уже была завалена деталями сомнительного происхождения. На рабочем столе лежала маска от советского противогаза Ш-1, страшное изделие советской резинотехнической промышленности с круглыми стеклышками и резиновым намордником, делающим его обладателя похожим на слоника, у которого на лбу вырос здоровенный рог. По идее советских конструкторов, туда можно было засунуть палец и протереть стеклышки изнутри, не снимая противогаза. На полу красовался тяжелый баллон высокого давления, позаимствованный из кислородной системы самолета. Тут надо уточнить, что когда бомбардировщики СБ появились в Испании, они оказались быстрее любых истребителей националистов и летали без прикрытия на комфортных высотах. Кислородные системы были сняты с большинства самолетов за ненадобностью и оказались складированы в ангарах технической службы. Выпросить набор «сделай сам» у складского начальства стоило Лехе бутылки оруха, крепкого испанского напитка из жмыха, и клятвы дать попробовать нырнуть, ну и непременно вернуть все в целости и сохранности. Особую гордость Леха испытывал по поводу только что сляпанного на коленке редуктора из латунной коробки, резиновых мембран, пружинок и случайных вентилей, которых на складе валялось в изобилии. Самодельный прибор внушал уважение, хотя, возможно, только самому Лехе. В общем, все шло замечательно, пока Леха не добрался до манометра. Стянутый с того же СБ прибор никак не хотел встраиваться в конструкцию. Плюнув и махнув рукой, он решил, что пока можно будет просто временно подключать этот неуклюжий прибор для контроля давления перед погружением. Да фигня, там метров 8, может 10. Если что, выскочит из воды. Минут на 15 и так хватит воздуха. Наверное, поди, и так сойдет. Сам себя успокоил он, окончательно смирившись с несовершенством собственной инженерной конструкции. Наконец, вдохновленный плодами своего труда, Леха дал команду, и компрессор радостно застучал, закачивая воздух в баллоны. Первые испытания страшноватого изделия в огромной бочке с водой были признаны изобретателем вполне успешными, хотя воздух поступал то слишком мощно, то наоборот, с удручающей экономией. После ряда громких проклятий и относительно точной настройки акваланг, к изумлению собравшихся поглазеть товарищей, все-таки заработал нормально. На следующее утро, с первыми лучами солнца, Леха уже вовсю грузил на свой потрепанный мотоцикл всю эту тряхомудию, сопровождая процесс с громкими командами и яростной жестикуляцией, подгоняя сонного Алибабаича. «Алибабаич, бери пару баллонов. Не так, самка и шака, они закачаны. Рванет, если вот эту хрень заденешь. Осторожно, редуктор погнешь, тогда на дне так и останешься». Алибабаич только вздыхал и молча навьючивался. «Экспердальное верблюдо готово», — ввернул Алибабаич недавно подслушанное слово. «Экспериментальный, ты у нас верблюд-мальчик». «Да, моя такая экспердаль-менталь». Навьюченный Алибабаич загрузился на заднее сиденье двухколесного аппарата. По дороге, чуть не сбив какого-то придурка и проорав весь набор испанских и советских ругательств, Леха внезапно успокоился и почувствовал себя лучше. В порту, выбрав местечко с водой чуть почище, Леха натянул выпрошенный у аккумуляторщиков костюм химзащиты, изготовленный из прорезиненной ткани, приладил себе на голову страшную маску и, предварительно перекрестившись на всякий случай, шагнул в мутную воду. «Ассистент, вентиль!» — крикнул он напарнику. Алибабаич с опаской повернул вентиль, и воздух с шумом ворвался в систему. Поначалу ничего хорошего не вышло, видимость была отвратительной, маска запотевала или ее заливала водой. Леха пару раз чуть не задохнулся, а один раз подача воздуха, наоборот, раздула маску так, что Леха выпустил шланг изо рта, и маска стала напоминать шар, грозя лопнуть прямо на физиономии. Однако после нескольких мучительных заходов и очередной серии тонких настроек чудо-система наконец начала исправно снабжать самозванного дайвера кислородом. Леха стал уверенно нырять и даже попытался поплавать у самого дна, проверяя возможности конструкции. «Ну как там?» – спросил сверху Алибабаич. «Да нормально, ну как нормально в общем?» – крикнул из воды Леха, стащив маску и отплевавшись от мутной гадости из-под нее. «Конечно, до Скуба про или Мариса далеко, но жить можно. Медаль твою сейчас найдем, будешь снова модный и красивый». И, убедившись в том, что система хоть как-то работает, Леха, гордый собой, нацепил костюм на подопытного Алибабаича и стал дрессировать его нырять на мелководье. Через полчаса менеджер и идейный вдохновитель аквалангического проекта признал первого туркменского дайвера состоявшимся. Сертификат поди торжественно присваивается. «Леша, ПД, это полный дурак, значит». Менеджеру пришлось убеждать подозрительного ныряльщика в своей искренности. Собрав барахло, товарищи отправились к злосчастному причалу с твердым намерением выловить пропавшую медаль и заодно доказать всему личному составу, что инженерная мысль советского летчика все-таки сильнее любых испанских обстоятельств. Алибабаича запихнули в прорезиненный комбинезон, подсоединили баллон, натянули ему на голову противогаз и выпустили в воду у причала с напутствием «Не задохнись там, дружище». Леха, расположившись на причале и разматывая на всякий случай привязанную к первому туркменскому дайверу веревку, то и дело выглядывал за край. «Что он там может рассмотреть?» – удивлялся Леха, глядя на мутноватую воду, в глубине которой угадывался Алибабаич. В ответ ему булькало нечто невразумительное. И вот, когда напряжение достигло предела, на причал, цокая модными ботиночками сапогами по мостовой, пожаловал флотский комиссар Геннадий Афанасьевич Кишиненко, бывший пехотинец и ныне смотрящий за полиморсосцем, политико-моральным состоянием флотских товарищей. За ним шагали двое подозрительных персонажей, чьи лица сразу показались Лехе не внушающими доверия. Комиссар приблизился, хмыри за ним подползли ближе. Геннадий громко прокашлялся и официально заявил: «Товарищ Хренов, эти люди присланы от Единой социалистической партии Каталонии, из Барселоны. Они хотят пообщаться с лучшим флотским летчиком». Он строго поправил красивую черную фуражку. «Есть мнение отправить вас на помощь нашим барселонским товарищам совершить полеты на разведку». Не успел комиссар закончить свою мысль, как торшер, не меняясь в лице, треснул его тяжелым кулачищем по голове, и тот мягко рухнул на причал. Леха даже глазом не успел моргнуть, как перед ним вырос ствол. Гуталин, ухмыляясь и кривляясь, явно ощущал себя победителем. «Не шевелись, морячок, и будешь цел», – прошипел Гуталин, наводя дуло чуть ниже Лехиной груди. «Пойдешь с нами в гости к одному уважаемому человеку, с тобой поговорить хотят». «Да прямо лихие 90-е», – пронеслось в голове у Лехи. Бандиты обступили нашего героя, медленно тесня его к выходу. Леха уже собирался сказать что-то в ответ, как за спинами бандитов из мутных вод гавани, словно морское чудовище из древних легенд, внезапно возникла фигура слона. Вернее, не совсем слона, а прямоходящего чудища с рогом во лбу, лысым черепом и жуткими перчатками, облепленного грязью и водорослями. Глаза за мутными стеклами маски выглядели грозно и слегка безумно. Страшное существо протянуло лапище и с чувством постучало по плечам ошалевших бандитов, издав жуткий хрип. «ХРРБРРФРР». Обернувшиеся дебилы в ужасе уставились на страшилище. «Мамма миа! Мадонна сенса камиче! Мадрид де кальсоне! А-а-а!» Завопили оба, увидев перед собой грязного гиганта в странной резиновой оболочке. Этого отвлекающего момента хватило Лехе, чтобы решительно и с удовольствием выдернуть пистолет и треснуть Гуталина по морде, отправив того валяться на деревянные доски причала, и не сомневаясь прострелить торшеру ногу. Разборка вышла короткой и энергичной. Не прошло и пары минут, как на причале валялись крепко связанные бандиты и приходящий в себя от удара комиссар. Из-за складов, обозрев эту неудачу, товарищ Орлов только зло сплюнул, затушил сапогом сигарету и стремительно ушел, поняв, что сегодняшний день явно не его. Итог этой истории вышел, надо сказать, удивительный. Комиссар расписал эпический подвиг, и Геннадию Афанасьевичу Салибабаичем, ко всеобщему удивлению, вручили по ордену боевого красного знамени за храбрость и ловкость в задержании опасных преступников. Лехе сняли ранее наложенное взыскание и примировали фотографии у красного знамени порта, записав все насчет его изобретательности и преданности долгу. А испанскую медаль так и не нашли, и Хренов, оседлав верного Россинанта, сгонял к знакомому ювелиру в Аликанте и заказал у того совершенно неотличимую копию. Благо, все документы у Алибабаича остались на руках. Так закончился день, полный событий, нелепицы заслуженных наград. И только Орлову, мрачно шагающему по улице Картахены, весь этот сюжет казался очередной несправедливой насмешкой судьбы. Глава 17. Слоненок. Вторая половина июля 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарес, Пригороды Картахены. Пример Лехиной Спшки, щеголявшей крупнокалиберными браунингами, давно уже мозолил глаза всем авиаторам республики, начиная еще со времен Смушкевича. Многократные попытки раздобыть столь же мощные пулеметы неизменно разбивались о бюрократию и трудности поставок, и пока остальные самолеты морской группы в лучшем случае щеголяли шкасами у Стрелка, а у многих самолетов у штурманов часто оставались еще авиационные пулеметы Дегтярева. Ранним утром Леху отловил Николай Остряков, недавно ставший командиром небольшой морской авиагруппы. Он, не обращая внимания на явно сонный вид подчиненного, сразу приступил к рассказу. Надо сказать, наш герой успел искренне привязаться к своему командиру, хотя регулярно оказывался объектом вот таких воспитательных бесед. Николай вообще отличался тем, что никогда не позволял себе кричать на подчиненных, предпочитая обстоятельно разъяснять им, где и как те ошибались. Казалось, он был старше Лехи лет на 10, хотя на самом деле разница была всего 2 года. И в эти моменты выглядел Николай, словно старший брат, терпеливо пытающийся вправить мозги своему младшему и чрезмерно озорному родственнику. «Салют, товарищ Армандо Гарсия!» Вытянувшись и изобразив заговорщический вид, шутливо отсалютовал Леха. «Хренов, кончай придуряться!» Спокойно, но твердо прервал его Николай. «Вот ты, Леша, все мечтаешь обратно в истребители пересесть, ждешь, пока тебе на заводе самолет доклепают. Слышал, как наши на Теруэль сходили?» Начал Остряков, хитро улыбаясь и явно наслаждаясь моментом. Леха, зевая и моргая, лишь кивнул, готовясь услышать очередную поучительную историю. «Вчера пришла информация про экипаж Колизобов из нашей морской группы, который отправили на помощь армейцам в район недалеко от Теруэля. Ты должен их знать, там штурман, Саша Ергунов, из последнего пополнения и стрелок у них, Бровкин». Леха согласно кивнул, что мол знает ребят. Казалось бы, обычный вылет, почти тренировка. Район там никакого особого интереса не представляет, просто передовая с окопами, полигон можно сказать, чтобы навыки бомбометания поддерживать. Ну, и полетели наши ребята, спокойно себе сделали 2 захода, все чинно и благородно. Леха уже предчувствовал подвох и начал подозрительно прищуриваться. А вот на третьем заходе, продолжал Остряков, выдержав выразительную паузу, когда экипаж уже вышел на боевой, внезапно как из засады в воздухе возникли 3 итальянских «Фиата» и 6 немецких «Хинкелей». Видимо, немцы под прикрытием итальяшек куда бомбить летали. Леха хмыкнул, качая головой. Наши ребята только в самый последний момент опасность заметили. Те заходят с разных сторон, а у наших ни прикрытия, ни возможности уйти сразу, бомболюки то уже открыты. Думали, конец делу. А нет, атака-то макаронников, к счастью для наших, не особо удачной оказалась. Хотя им 20 пробоин насчитали после посадки. И на этом все, никто не ранен даже. Представляешь, каким чудом они на полном газу ускользнули и сели на этом друшлаге спокойно в Лире. Остряков с довольным видом посмотрел на Леху, словно ждал восхищения или хотя бы удивления. Леха ухмыльнулся. «Понял, Николай Алексеевич, буду внимательнее и на тренировках тоже, а то мало ли какие фиаты с хинкелями там у вас по полигону без присмотра разгуливают». Оба рассмеялись, направляясь на завтрак. За завтраком Остряков продолжил беседу. «Бонифатьевич сказал, что твой аэроплан встает на плановую замену моторов, и раньше 2 дней нам его не видать. У них, видите ли, и без нас полно дел. Я тебя на завтра в план поставил на 2-ю половину дня, возьмешь Узабова машину в эскадрилье и в качестве ПВО над портом в подежурите. Освоишь новую специальность, так сказать», — улыбнулся Остряков. «Наши чатасы в Аликанте отослали. В общем, все как ты любишь. Здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. Именно Леха когда-то окрестил Агафона Евлапьевича, зампотеха аэродрома, Бонифатьевичем. Зампотех с его трубкой и манерами был точь-в-точь вылитый капитан Врунгель, и однажды, невзначай высказав это среди летчиков, Леха запустил новое прозвище в массы. Удивительно, но сам Агафон Евлапьевич отнесся к этому философски спокойно, вероятно, устав от необходимости постоянно объяснять происхождение собственного имени, и даже охотно жал всем руку, представляясь теперь исключительно как Бонифатьевич. «Ты же на своей вонючке прикатил?» — продолжал Николай. «Тогда сразу после завтрака, хватай слоника своего с баллонами и катим в порт. Антонович просил подъехать, обсудить план полетов и заодно посмотреть твое очередное чудо техники». Леха ехидно ухмыльнулся, заранее предвкушая реакцию командира. Тогда, товарищ Николай, придется тебе надеть слоника. Ты же слыхал, испанцы наконец-то придумали правила дорожного движения. Пассажир мотоцикла теперь обязан ехать в шлеме. Так что цепляй баллоны на спину, слоника на морду и ласково обнимай меня всю дорогу. И тут Леха загорелся. Как известно, в любом, даже сильно взрослом мужчине, где-то глубоко сидит мальчишка. А давай, правда, наденем маски перед въездом и приедем в таком виде в порт. Мы посланцы с Марса. Прилетели помогать вам воевать с Франко. Николай притворно тяжело вздохнул, закатив глаза, сказал: «Ну и на кой черт я с тобой вообще связался, товарищ Хренов? Нас или пристрелит, как марсианских шпионов, или в психбольницу сдадут, для опытов. Так, где там твоя маска, эх, еще бы копыта где-нибудь раздобыть». Вторая половина июля 1937 года. Штаб республиканского флота, порт Картахены. Тем временем в штабе республиканского флота в Картахене Владимир Антонович Алафузов, главный военно-морской советник в Испании, внимательно смотрел на вошедшего в кабинет Ивана Дмитриевича Елисеева, назначенного советником на эскадру республиканских эсминцев. Иван Дмитриевич, начал он неторопливо, разглаживая на столе какие-то бумаги, пришел к нам с тобой неожиданный привет от Николая Герасимовича. Да-да, именно от Кузнецова, заметил он на изумленный взгляд Елисеева. Интересно, что же он нам подготовил на этот раз? Осторожно поинтересовался Елисеев. А подготовил он весьма любопытную вещь, улыбнулся Алафузов, словно заранее предвкушая эффект от своих слов. Николай Герасимович в свое время убедил испанцев заказать шведские зенитные орудия «Бофорс», прочитал он по бумажке. Только вот заказ этот, будешь смеяться, сделали через поляков. И вот сейчас по моей просьбе эти самые зенитки грузят на пароход во Франции. Почему не по железной дороге? Было бы быстрее и безопаснее, удивленно спросил Елисеев. Безопаснее для зениток, ну, может быть, хмыкнул Владимир Антонович. Тогда эти стволы или в Барселоне осядут, или в ПВО Валенсии пойдут, где сейчас вся верхушка республики сидит и делит вооружение. До Картахены, боюсь, только пара стволов, если и доберется, и то чудом. Так что, Иван Дмитриевич, готовь свои эсминцы. Завтра жду на столе план встречи транспорта. А дальше куда? На эсминцах ПВО поменять? У меня авиаторы всю плешь проели, требуют отдать им крупнокалиберные гачкисы, пробурчал Елисеев, явно не очень довольный перспективой очередных переделов вооружения. Получим, посмотрим, как поделить, примирительно махнул рукой Алафузов. Но одну точно срочно отправим в Союз. Нам на своих, советских кораблях с ПВО тоже давно уже что-то делать надо. Елисеев вздохнул, кивая, и вышел из кабинета замороченный с непростыми раздумьями. Ему уже виделась эта канитель с перегрузкой, дележкой орудия и бесконечными спорами. Но в глубине души он был благодарен Кузнецову и Алафузову за такую возможность хотя бы немного улучшить защиту своих кораблей. Миновав КПП порта, наши приятели дружно натянули маски слоников на лица и развернули слепленный на бегу транспарант. Все на борьбу с мятежниками. Труженики Марса с вами. И таким колхозом гордо покатили к штабу флота через весь порт. Хренов рулил, Николай размахивал флагом и периодически оглушительно дудел, выпуская воздух из баллона Лехи. У входа в штаб они едва не столкнулись с выходящим Елисеевым. «Отдай пулеметы летчикам, Иван Дмитриевич!» Загробным голосом прогудел Хренов. «Совет эльфов Марса прислал нас за ними. А в шинку тебе не пукнуть. Хрен тебе, а не пулеметы!» Ехидно ухмыльнулся капитан-лейтенант, быстро рассмотрев мечту любого мальчишки, потрепанный и прекрасно известный в порту мотоцикл. Подошедший комиссар Кишиненко задумчиво осмотрел наглядную агитацию и вопросительно уставился на двух кадров в противогазах. Устав от масок, друзья их сняли, явив начальству красные, вспотевшие лица. «Проводим наглядную агитацию, совмещенную с борьбой против религиозных предрассудков», — бодро отрапортовал Хренов, поправляя волосы. «А, кто бы сомневался, товарищ Хренов, а вы, товарищ Остряков, как оказались в этой компании?» Совмещал средства передвижения с агитацией трудящихся. «Вот, товарищ Елисеев, учитесь. Летчики молодцы, проявляют инициативу и творчество», — бывший пехотный замполит, явно хорошо помнящий Леху после недавней истории со шпионами, развернул ситуацию в позитивное русло. «Думаю, товарищи марсиане смогут помочь нам, морякам, с разгрузкой боеприпасов. Времена меняются, а своеобразное чувство юмора комсостава остается прежним», — подумалось нашему попаданецу. «Непременно. Сперва совершим срочный доклад командованию, а потом, со всеми нашими марсианскими силами. Лучше всего мы, марсиане, умеем руководить. У нас талант на этой почве. Радостно отозвался Леха. Довольно удачно и без серьезных последствий съезжая с темы. Вторая половина июля 1937 года. Штаб республиканского флота, порт Картахены. Проторчав минут 15 в коридоре, пока Николай Остряков обсуждал в кабинете начальника планы полетов, Леха, наконец, был запущен в кабинет, вместе с кучей железок под названием «Акваланг». «О, гроза шпионов, проходи, да, подали твоего Алибаба и чаш на знамя, цени, и не за каких-нибудь там очередных шпионов, а за сбитый самолет, хотя с такими результатами ему уже пора в контрразведку переходить», — поприветствовал Леху Владимир Антонович, не то шутя, не то всерьез. «Говори, проклятый собак, где твой самый большой бомба спрятан?» Спародировал Алибабаича обычно меланхоличный Алафузов. Речь быстро перешла к самому главному, к аквалангу. «Ну, показывай, как твой слоник работает», сказал капитан второго ранга с тем же выражением лица, с каким обычно смотрит на шкатулку, из которой вот-вот должен выпрыгнуть чертенок. «Что, прямо нырять будем?» Леха чуть не уронил баллоны, не ожидая такой прыти. «Ну не прям. Сначала расскажи, как задумано, а потом дуй с Николаем на пирс у мола. Мы с Елисеевым подойдем через полчаса». Леха шумно вдохнул, скорее, чтобы собрать мысли, чем для показательной демонстрации системы дыхания, и начал. Слоник рассчитан на минут 20 непрерывного дыхания метров до 10 глубины. Но честно, мы не проверяли. Леха говорил, пока стягивал с плеч баллоны и аккуратно выкладывал на расстеленный брезент свою гордость. Вот 5-литровый баллон со сжатым воздухом, их с СБ-шек поснимали. Давление в нем, под 130 атмосфер, заправлен обычным воздухом. Он повернул баллон, показывая ввинченный латунный редуктор. Через редуктор давление понижается до рабочего, где-то 1,5-2 атмосферы. Проверяю манометром перед погружением. Дальше, воздух идет по шлангу к легочному автомату. Он поднял шланг, указав на врезанную у основания противогаза круглую коробку. Автомат самодельный. При вдохе открывается, подает воздух, при выдохе, перекрывает. Вот кнопка принудительной подачи кислорода, если что. Он повернул маску боком и показал маленький клапан с медным ободком на легочном автомате. А это, выдох. Встроенный обратный клапан, я его с дыхательного мешка снял, СКПА-3. Выдох сразу уходит в воду. Весь фокус, чтобы воздух шел только когда надо, тогда расход меньше. Леха взял шлем. Маска, это наш противогаз Ш-1, со шлемом и рогом на лбу. Родом из гражданской обороны, но стеклышки держат, резина мягкая, крепление надежное, и, главное, вот как раз под шланг подошел. Леха пощелкал зубами по мундштуку. Шланг армированный, авиационный, с внутренней подмоткой. Давление держит, изгибается как надо. Все в лучших традициях, взять, что было на помойке, и заставить работать. «А слоником почему зовешь?» – спросил Елисеев, прищурившись. «Сзади баллон, а спереди – хобот». Леха пожал плечами. «Если пользователь дышит как бешеный, то и трубит как слон, похоже». В кабинете коротко хмыкнули и попросили показать все на практике. Леха кивнул, подхватил свою ношу и пошел со Стряковым к выходу показывать в деле конструкцию. Вторая половина июля 1937 года. Причал у мола, порт Картахены. На пирсе Леха скинул гимнастерку, рубаху, сапоги, остался в одних потрепанных трусах цвета неопределенной, выцветшей смелости. Под хохот Острякова и Елисеева и молчаливый прищур Алафузова он натянул свой страшный резиновый комбинезон. Тот скрипел и тянулся, как старая велокамера, но сидел плотно. Сверху он нацепил самодельные ласты из кусков толстой авиационной резины, стянутые проволокой и ремешками. Потом Леха осторожно взвалил на плечи слоненка, баллон, шланги, клапаны. Вся эта штуковина смахивала на нечто, собранное в условиях, когда человек больше надеется на смекалку, чем на заводскую гарантию. «Алексей!» — крикнул сверху Алафузов, облокотившись на парапет. «Тут, с торпедного катера, в прошлом месяце ящик утопили. Говорят, случайно. Посмотри на дне, вдруг найдешь этот случай». Леха махнул рукой в ответ, поправил ремень на плече, нацепил маску противогаза и шагнул с пирса. Вода глухо приняла его, с гулким бульк, как будто затянула за шиворот. На поверхности остались лишь круги и редкие пузырьки, выходившие каждые несколько секунд, чуть в стороне от пирса. Глубже, под рябью, то и дело угадывалось темное пятно, тело дайвера, медленно скользившее по дну.